Глава вторая. Возблагодарим Господа за землю и небо, за солнце и дождь, за смену времен года. Ивана говорила по-немецки, но их хозяева изъяснялись на диалекте XVI века, не имеющем ничего общего с языком берлинских клубов. Неизменно услужливые, они снабдили рабочих книжицами с письменным переводом на современный язык молитв, размечавших весь их рабочий день. В этих книжицах указывалось также, в какой момент некоторые фразы следовало произносить хором, притом по-французски. И никакой пропаганды. Действительно никакой. Они желали только одного, чтобы каждый приобщился к главной истине. Плоды их работы в первую очередь дар Божий, а сборщики винограда всего лишь посредники между небесами и землей. Все повторили хором: «Уповаем на Тебя, Господи, в Тебе надежда наша». Люди, совершавшие богослужение, ежедневно менялись. В обители не существовало никакой иерархии. В исключительных случаях посланники даже позволяли читать молитву кому-нибудь из сезонников. «Возблагодарим Господа за надежду, что Он дарует нам, когда мы сеем и пашем, в ожидании урожая». И все присутствующие снова повторили: «Уповаем на Тебя, Господи, в Тебе надежда наша». Ивана усердно играла свою роль, из-под тишка поглядывая на анабаптистов, стоявших справа чуть поодаль от шеренги. Их принадлежность к обители угадывалась не столько по одежде, сколько по внешности. Все они выглядели одинаково или почти одинаково. Бледные лица с тонкими чертами у женщин, круглые с окладистыми бородками у мужчин, в большинстве своем рыжеволосых. Они выглядели пришельцами из прошлых веков, из эпохи пионеров Запада или паломников с Востока, тех, кто переплывал океаны, странствовал через пустыни и горы с Библией в одной руке и мотыгой в другой. «Будем молить Господа благословить труды наши на нивах и виноградниках, на огородах и в садах, дабы плоды их дали нам силы служить Ему». Ивана шепотом повторила: «Уповаем на Тебя, Господи, в Тебе надежда наша». А над их головами разгорался день. Скоро небо засияет лазурью, и его свет разольется между рядами виноградных лоз. Иване с ее тонкой чувствительной кожей то и дело приходилось мазаться кремом от загара. Не очень традиционно, зато эффективно. Она спохватилась, что пропустила одну или две фразы из молитвы. Ладно, не страшно. Рядом с посланниками она испытывала какое-то опьяняющее чувство, которое даже не требовало слов. Их истовая вера зачаровывала ее. Это глубинное, искреннее убеждение, объединявшее их в единой судьбе. Ей казалось, что у них у всех одинаковая, похожая линия жизни на ладонях. Приехав сюда, она ожидала увидеть секту религиозных фанатиков, занимавшуюся промывкой мозгов своих адептов. А вместо этого обнаружила искреннее, скромное благочестие, безразличное к мнению окружающих. Ивана не верила в Бога. Однако после того, как она избежала побоев отца, гонявшегося за ней с домкратом, сербских бомбардировок, смертельных доз наркотиков в подвалах и приговора за умышленное убийство, спасибо Ньяману, выручил. У нее было немало оснований уверовать в высшую силу, которая, невзирая на все эти напасти, пощадила ее. Но до сих пор она старалась выживать, не раздумывая о том, кто управляет ее судьбой. «Будем молить Господа благословить усилия всех, кто делит меж собой блага земные». Да, она им завидовала. Завидовала их безмятежным лицам, их глазам, обращенным в душу, их скромной, непритязательной вере. И ей хотелось бы жить, как они, без колебаний, без тени сомнения. Хотелось лелеять в глубине души счастливое чувство приверженности высшей истине. Быть одновременно и примером, и совестью. «В Тебе, Господи, все упования наши». «Убийство», — вдруг сказала она себе. «Самуэль Вендинг был убит в часовне. И я это докажу». Она приняла свое решение, не имея никаких доказательств, никаких сведений, но еще раз мысленно повторила это с яростью и горечью в душе. «Ты чего, заснула?» — спросил Марсель. «Шевелись, подруга!» Ивана поправила чепец, одернула платье и взялась за ручку наплечной корзины. Вот кем она была на самом деле. Злосчастной сыщицей, которая знала только одно средство побороть в себе жалость и умиление. Убедиться в верховенстве зла на этой земле. «Убийство!» — прошептала она еще раз сквозь зубы. «Как пить дать убийство?»